подаваемой через причащение. И возрастает человек в духовной жизни подобно тесту, в которое положена закваска, и становится способным и готовым к переходу в жизнь вечную, которой досподобит всех нас Господь и Бог наш Иисус Христос, таинственно готовящий нас к этому безмерному счастью своей божественной благодатью. На слова «мудрость мира сего» есть безумие пред Богом. 10 июля 1947 года, четверг, 5-й недели по Пятидесятнице. Никто не обольщай самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым, ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще Господь знает умствование мудрецов, что они суетны. Никто да не мудрствует высоко о себе самом, да не считает себя мудрым и разумным, да не гордится своей ученостью, своей начитанностью, своей мудростью житейской, мудростью века сего. Если кто желает быть мудрым, оставь все это и будь безумным. Ну скажите, кто, кроме апостола Павла, мог бы сказать такие удивительные слова? Если кто хочет быть мудрым, тот будь безумным. Совершенно необыкновенные слова, а тем не менее в них кроется глубочайшая божественная мудрость и истина. Было много людей, которые понимали эти слова в самом точном смысле слова, и, желая быть мудрыми во Христе, мудрыми в очах Божиих, становились безумными в глазах мира. Они представлялись безумными. Они бегали по городу в одной рубахе, босиком. Они вытворяли странные штуки, вызывая насмешки. Гонялись за ними толпы мальчишек, которые издевались над ними и бросали в них камни. Подвергались они преследованиям, гонениям, насмешкам, и никто не знал, как проводили они ночи. Обычно они проводили ночи на паперти церковной в непрестанной молитве. За такую тяжкую жизнь, за поношение и гонения, за непрестанную молитву Господь даровал им духовные дары, прозорливость, дар пророчества. Они читали в сердцах людей, как в открытой книге, предсказывали будущее, и пророчества их сбывались. Они приобретали такое дерзновение, такую свободу от всякого страха перед людьми, что творили дела, о которых и помыслить не посмели бы обычные люди. Когда приехал царь Иван Грозный в Новгород, намереваясь учинить жестокую кровавую расправу, к нему подошел юродивый блаженный Николай